Глава 7. Братья, вы, конечно, знаете, я говорю это тем, кто знает, что такое закон, что закон властен над человеком только при его жизни. К примеру, замужнюю женщину закон привязывает к мужу, но если муж умрет, она свободна от закона, который привязывал ее к мужу. Так если при живом муже она будет принадлежать другому, она нарушит супружескую верность. А если муж умрет, она станет свободна от этого закона и, выйдя замуж за другого, верности не нарушит. То же и с вами, братья. И вы умерли для закона через смерть Христа, чтобы принадлежать другому, тому, кто воскрес из мертвых, и теперь будете приносить плоды Богу. Когда мы жили, подчиняясь своей низшей природе, греховные страсти, подстегиваемые законом, действовали в нашем теле для того, чтобы приносить плоды смерти. А теперь мы свободны от закона, потому что умерли для всего того, что держало нас в плену. И теперь мы служим Богу по-новому, духовно, а не как встарь, следуя букве закона. Что из этого следует? Значит, закон — то же, что и грех? Ни в коем случае. Но если бы не закон, я и не знал бы, что такое грех. Если бы закон не сказал «не пожелай», я и не знал бы такого желания. Грех, воспользовавшись заповедью как орудием, пробудил во мне разные желания. А вне закона грех мертв. Было время, когда я жил, не имея закона. Но когда появилась заповедь, стал жить грех, а я умер. И заповедь, призванная давать жизнь, принесла мне смерть. Грех, воспользовавшись заповедью как своим орудием, обманул меня и с ее помощью убил. Но сам закон исходит от Бога, и заповеди его святы, справедливы и хороши. Так значит, нечто хорошее принесло мне смерть? Вовсе нет. Это сделал грех и тем явил себя в своем истинном обличии. Он воспользовался этим хорошим как своим орудием и принес мне смерть. Итак, благодаря заповеди становится еще яснее, насколько грешен грех. Ведь мы знаем, что закон исходит от духа, а я человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. Если я делаю то, чего не хочу, значит, я признаю, что закон хорош. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе, нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех. Итак, я открыл в себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога, но в своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный я человек! Кто освободит меня от этого смертоносного тела? Благодарю Бога моего. Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Итак, сам по себе я только разумом служу закону Бога, а своей плотской природой — закону греха.